Восьмое. Предательство, суд и инициатор расправы. Из содержания кумранских текстов, по мнению некоторых ученых, следует, что учитель праведности преследовался и подвергался суду, причем дважды. В первый раз он был отпущен, вероятно, за недоказанность вины. Об этом, видимо, говорится во фрагментах гимнов номер 8 и 9, которые, как предполагают, были написаны учителем в период судебного процесса над ним. Возможно, в узилище. По крайней мере, гимн номер 9. Цитата. «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не оставил меня, когда я проживал на чужбине среди чужого народа, и Ты поместил душу раба Твоего посреди львов, поставленных, чтобы судить виновных, и там Ты поставил меня на суд. Но Ты спасешь душу несчастного в логове львов, которые отточили, как меч, язык свой, и ты, мой Бог, закроешь их пасти, чтобы они не растерзали душу несчастного и бедняка. Свирепые нечестивцы мучают меня и весь день крушат душу мою, но ты, мой Бог, избавишь душу бедняка от власти львов. Едящие хлеб мой подняли на меня пету, и все, нетвердо примкнувшие к моему совету, осмеивают меня нечестивыми устами. Из тайной, которую ты сокрыл во мне, они идут к сынам погибели, чтобы донести, уста свои открыли Велиалу, лживый язык, как змеиный яд. Я связан веревками, которые не разодрать, и цепями, которые не разорвать, и мощная стена, и железные засовы, и медные двери, моя тюрьма подобна бездне, нет возможности побега. Слуги Велиала окружили мою душу, не оставив возможности освобождения. Тантлевский отмечает, что согласно тексту, суд над учителем, учиненный нечестивым священником, завершился, по-видимому, оправдательным приговором. Примечание. Согласно версии Тантлевского, в кумранских текстах фигурируют два первосвященника. По нашему мнению, священником один в текстах назван царь Александр Яннай, а священником два – Симеон бен Шеттах. События первого ареста лидера кумранской общины, вероятно, отражены в комментарии к пророку Аввакуму, где говорится о нечестивом священнике, по нашему предположению, Александре Яннае, облеченном в сан первосвященника и предпринявшем значительные завоевательные походы, в результате которых была десятикратно расширена территория Иудеи. Он же оказывается виновником первого преследования учителя праведности. Текст комментария, полный текст, смотри приложение 4, сообщает. Имеется в виду, что они, Бога, насилием и вероломством, они грабят добро. Они, в скобках, иудеи, АВ, отвергли учение Бога. Истолкование этого – нечестивец – это нечестивый священник. Праведник – это учитель праведности. Толкование этого – это относится к нечестивому священнику, который был призван во имя истины, когда впервые был облечен своим саном. Но когда правил в Израиле, вознеслось сердце его, и он оставил Бога и изменил законом из-за богатства. И он грабил и собирал богатство людей насилия, восставших против Бога, и имущество народов отбирал, чтобы умножить грех своего преступления, и путями мерзости он действовал во всей скверне нечистоты. Толкование этого слова – это относится к священнику, который восстал, поразить его, нечестивого священника, судом нечестия, и ужасы болезней злых наслали они на него, и месть учинили над его плотью. А относительно того, что он сказал, за то, что ты грабил многие народы, и тебя грабить будут все остальные народы, имеются в виду последние священники Иерусалима, которые собирают богатство и добычу из награбленного у народов, но в конце дней их богатство вместе с их добычей будет отдано в руки воинства Китиев, в скобках римлян, АВ, ибо они являются остальными народами. толкования этого. К нечестивому священнику, которого за вину перед учителем праведности и людей его общины Бог предал в руки врагов его, чтобы истязать его мукой и изнурить в горестях души за то, что он осудил избранника его. Толкование этого – это относится к священнику, который «были камни ее, насилие, а сруб – грабежом», а относительно того, что сказано «ты погубил многие народы, став грешником перед душой», имеется в виду дом суда, в котором Бог совершит свой суд среди многих народов, и оттуда приведет его на суд, и среди них он объявит его виновным и серным огнем накажет его. Имеется в виду источающий ложь, который многих ввел в заблуждение, чтобы на крови строить город суеты и основать общину на лжи, ради богатства изнурить многих бесполезной работой и обучить их деяниям лжи. Их труд будет напрасным, так как они подвергнутся наказанием огнем за то, что поносили и оскорбляли избранников Бога, учителя праведности. Толкование этого, когда они, в скобках иудеи, АВ, обратятся, исчезнет ложь, а затем им откроется познание, как воды моря, в изобилии. Имеется в виду нечестивый священник, который преследовал учителя праведности, чтобы поглотить его в гневе, пыла своего, в доме его изгнания, и во время праздника покоя, дня всепрощения, Йом-Кипур, он появился среди них, кумранской общины АВ, чтобы поглотить их и чтобы заставить их споткнуться в день поста, субботы их покоя. Это относится к священнику, позор которого превзошел его славу, ибо он не обрезал крайнюю плоть сердца своего и шествовал путями пресыщения, чтобы утолить жажду. Примечание. Славу воинских завоеваний АВ. Чаша гнева Бога погубит его, чтобы приумножить его позор и страдания.